Глава 36. Настя Маркевченко. Ой, как же хорошо! Вышла из небольшого автобуса и вдохнула влажный весенний воздух. Благодать, как она есть. Обожаю такие поездки. Позади послышалась Диана. Господи, неужели нормального автобуса не было? Меня растрясло. Как не вырвало, вообще непонятно. Я закатила глаза. Принцесса наша. То одно ей не так, то второе. А между прочим, Елена Юрьевна очень старалась. Мы не так часто выезжаем на парах куда-то. Так, мои дорогие, давайте кучнее. Сейчас на экскурсию, потом на службу, а потом и в купель сходим. Какая божья благодать! Я улыбнулась немолодой преподавательнице. Она была явно в своей стихии. Иногда я искренне недоумевала, что она забыла в юридическом институте. Набожная, очень правильная и вся такая, как с другой планеты, она умудрилась дослужиться до полковника. Вот как? Без понятия. У нас она вела религиоведение. Скучный, весьма нудный предмет, который никому не дался. По нему стоял зачет, который все получали едва ли не автоматом, и все бы ничего, но Елена Юрьевна организовывала классные выезды по святым местам. Вот и нам повезло. Почти что всей группой мы поехали в Жабынскую пустынь. Небольшое, нераскрученное место, но с первых шагов понятно, что очень аутентичное. Мы с мамой часто ездили раньше. С друзьями семьи, просто сами по себе. Причащалась я периодически, но как-то в последние годы все сошло на нет. Я предпочитала вместо воскресной службы сон, что логично, да и у матери работы прибавилось. А теперь с этим законом о полиции она чуть ли не ночевала в институте. «Смотрите, батюшка!» — закатила глаза. «Некоторые наши парни, ну что дети?» Сохин закатил глаза. «Вероника не поехала с нами. Опасно ей в такие поездки уже». Но ее парню никто отвод давать не собирался. Да и он, наверное, не был против. «А вещи для купели сейчас брать?» Олег Макаров как-то до странного близко подкрался к Диане. Мне казалось, что он специально подначивал ее в последнее время. По крайней мере, бросалось в глаза. «Нет, мы еще вернемся в автобус». Достала телефон, пока все собирались. Сети не было и в помине. Путем нехитрого опроса выяснилось, что связь есть только у трех человек на модном нынче новом сотовом операторе. А его еще ругали за плохое покрытие. Ирония судьбы. А мы только с Артемом ругаться стали вчера. И я еще не закончила. Он там с друзьями в клубе отжигал на выходных, а мне сказал, что после ресторана домой поедет. Я отказалась, потому что в субботу было 3 семинара. Какой мне смысл с ним идти, если надо готовиться к парам? Он обещал не задерживаться и потом в 12 написал, что домой едет. Но на утро мы сидели на первой лекции, и ко мне подошла Вероника Волобуева со словами: «А что это вчера Артемка один отжигал в клубе? Все зубришь, Маркевченко?» «А тебя, я смотрю, жизнь ничему не учит. Все по клубам не пойми с кем шастаешь. Ты хоть предохраняйся!» Вероника залилась краской, а у меня даже совесть проклюнулась на мгновение, но уже в следующую секунду я чуть ли по рукам себя не била, чтобы тут же не броситься набирать гневное сообщение Осипову. В итоге мы разосрались, 3 дня не разговаривали, а теперь вот я даже не могу проверить, был ли он в сети. Обернулась к Вике. «Вика, сеть ловит? Можешь глянуть кое-что?» Покраснела, как рак. «Тут святое место, красивое, такое искреннее прям. Мне есть с чем сравнивать, ибо не все церкви вызывают особые чувства. Есть такие, что прям чуть ли не на лбу написано, что коммерция правит миром». Волобуева посмотрела на меня с тяжелым вздохом. Она тоже озиралась по сторонам с каким-то отсутствующим видом. Устала сказала. «Поругались все-таки». «Блин, Насть, ты же знаешь, что Ника этого и добивалась. И ее все вокруг, то парочки, бесят. А кто в курсе был про... Ну, ты сама понимаешь, особенно...» Прикусила губу. «Вот только отповеди не надо мне от одногруппницы». Да, я знала. Но Артём меня обманул, схренали. Короче, я была зла. Лучше бы как по дороге сюда уголовку учили, чем это обсуждали. Не хочешь давать телефон и не надо. Девочки, вы в святом месте, ну что вы спорите? Преподавательница с укором смотрела на нас обеих, словно мы тут посреди службы платки сняли. Вика лишь покачала головой и пошла в сторону, какую указывал батюшка. Экскурсия началась. Было здорово на самом деле, и моя нервозность уменьшалась. Здесь все находилось только в зачатке. Мужской монастырь едва воссозданный в самых простых вещах. Никакой роскоши, но до чего душевно. Ребята ставили свечки перед сессией, молились, прикладывались к старинным иконам и слушали священника. Я же бродила, по привычке читая про себя «Отче наш». Люто хотелось плакать. Вроде бы 100 раз ругались с Осиповым, но почему же так обидно от того, что он мне не сказал? Мы уже давно вместе, 1 год почти. Он мой первый мужчина, и я определенно люблю его. Врать-то за каким было? Отошла ото всех в сторонку, присела на лавочку и стала размазывать по щекам слезы. Вскоре ко мне присоединилась Маша, тоже плачущая и молчаливая. Я ничего говорить не стала. Попозже Алена подтянулась в наш угол, без слез, но хмурая-хмурая. И хотелось бы сказать, что мы тут все такие сплоченные, такие все умнички, но нет. Все как обычно. Вышли из храма 20 минут, не вспоминая минуты слабости. Я лишь в самом конце посмотрела на икону Божьей Матери. Вспомнилась почему-то Волобуева. Старшая. Да, конечно же, я все знала про аборт и ее историю, но не трепалась об этом на каждом углу. Я вообще только в последний раз показала ей, что знаю, и то из-за обиды. Нечего лезть в мою жизнь. Тоже мне просветило. А теперь в купель! Покосилась на нашу блаженную преподавательницу. Вот кто кайфовал во всех смыслах. Немного завидовала ей. Она тут ходила счастливая, с таким воодушевлением все рассказывала, словно не было немного прохладного отношения со стороны курсантов. На своей волне, в общем. Мы вернулись в пазик, взяли полотенце и поплелись в купель. Преподавательница с нами пошла. В раздевалке парней слышался гомон, и вот ни разу не благоговейный ржач. Мы же косились друг на друга, раздеваясь молча. Как-то никто первым идти не хотел. Ну что ж, бывает. Пара девчонок сослались на эти дни. «Ладно», — Елена Юрьевна щебетала без остановки, подбадривая нас. «Мне было как-то не по себе». В итоге я психанула и заявила. «Ой, да что вы все боитесь? Я первая пойду, как дети, ей-богу!» «Не упоминай имя Господне просто так, Настенька!» Отвернулась и закатила глаза. А еще быстренько разделась полностью догола. Было прохладно и неуютно, но я не привыкла пасовать. Весна все же. Быстро окунусь и дело с концом. Тем более все уже косились на меня глазами размером с блюдца. Голая, продрогшая, вышла в зону купели. Я раньше окуналась уже, но каждый раз эти 4 градуса тепла, как в первый раз. Надо быстро. Скорее на злости, чем на морально-волевых, я сделала шаг в воду. Капец, она ледяная. Превозмогая отказывающие от холода ноги, зажала нос руками и попробовала, как положено, окунуться 3 раза с головой. Фыркая и выплевывая воду, выскочила из купели, словно реально за мной кто гнался. Внутри все горело от холода. Дура, полотенце не взяла. Выскочила из комнатки с купелью в общую и с широкой улыбкой на лице, все еще не отошедшая от купания, выпалила. «Ну вот и все! А вы боялись, кто следующий?» Только почему-то никто не ответил. В комнате с голыми девчонками воцарилась такая мертвая тишина, что стало страшно. Даже мне. Только Елена Юрьевна не растерялась и с дикими криками «Это из нее демоны выходят!» кинулась ко мне».